и, работая в режиме весения, подобрал остальных. Вскоре Ми-2 окунулся в дождевую тучу. Лопасти винта разбивали дождинки в мельчайшие брызги. Вертолет как бы опоясал себя кольцом из радужного семицветия. Чудо такое в небе Кустарев увидел впервые. Он надолго увлекся, а когда перевел взгляд от пожарников, удивился. Ларька Талалаев по-прежнему в своем амплуа что-то выкрикивал возбужденно, шустрил, балаболил, причем, и это особенно резало слух, не очень-то грамотно. «Ярманка, они кочутся, он хотит, они хочут». Лицо плоское, глаза узкие щелки. В аэропорту после посадки Талалаев подбивал пилотов на денек слетать на рыбалку. Есть отличное место. Звал и Костарева, но он отказался. Некогда. Вспомнив тот патрульный полет и Талалаева, Костарев не без досады подумал, что с такими помощниками вряд ли удастся построить домики в срок. Вечером, когда Костарев кормил в сарайчике кур, поросенка, во дворе залаял буран. Так взрывчато зло лает он только на пьяных. Талалаев стоит, привалившись грудью к ограде, не иначе, как с повинной. Нет, не похоже. Голову откинул, чтобы удобнее глядеть в лицо Костареву. Улыбается, в щелках хмельных глаз бесшабашное озорство. Молчит, ни слова. «Ну, чего тебе?» — спросил Костарев. «А ничего. Я же медведя завалил. Вот чё. Не слыхал? Медведя». «Поэтому, значит, и на работе не был?» Этого Ларька не ожидал. Он весь наметился было отвечать на вопросы «где, когда, как?» Замешкался, смолк, кривя улыбку, смаргивая и икая. Помедлив немного, тут же и перестроился. «Хе, да какая ж тут работа! Гвоздей нет, хванеры нет, вот и никакой апатии к работе нет». «Ну, а на охоту апатия есть?» «Да ты чё, Павел Николаевич, чё серьезный такой? Ты бы лучше того в дом пригласил, поговорили бы. Мне повезло, а конюх опять пустой, зря со мной не пошел». «Никакого разговора сейчас не получится». «А когда ж получится? Поговорить-то надо». «Поговорим, но только тогда, когда будешь ты такой же трезвый, как я, или я буду такой же пьяный, как ты. А так неинтересно. Да и буран вон надрывается». И Костарев пошел от ограды в дом, не в силах больше вдыхать Ларькин водочный перегар. А про медведя все же надо было спросить. Какая же весной охота? В дальнем и своих браконьеров хватает. От Костарева Талалаев подался в гостиницу. Но по дороге возле клуба повстречал мужиков. Были среди них и те, с которыми он домики строит. Ларька обрадовался. Есть с кем поделиться удачей. «Значит, сижу я на пне под сосной, устал, отдыхаю», — начал он сразу, как только мужики уяснили, о чем речь, и не без любопытства окружили его. «Белка и Чулька где-то по лесу шастают». «Гляжу через ветки, и чё увидел?» «Топает медведь по редине. На уход от меня большой, матерущий». Я на изготовку и стрелил ему вдогон. Он крутанулся, взревел, потом останов сделал. Сел, сидит, озирается. Я, видно, в хребтину ему угодил. И вот он, значит, сидит боком ко мне, шагах в 20. Тогда я еще один заряд в него понажнул. Он упал на спину и передними лапами за елушку схватился и держит, пригнул. А голова на бок, на снег свалилась в сторону от меня. Ну, думаю, все, готов. Тогда я сзади подкрался и раз...